начинаю озорные песни петь. Затыкайте, девки, уши, чтобы с хуя не слететь. Я купила другу Пашке две рубашки и штаны у хорошенькой жены. Муж с любовником равны. Ух! Из-за леса, из-за гор показал Егор топор. Да не просто показал, его к хую привязал. Гнется в поле стебелек, на ветру качается. Милый так меня ебет, аж кровать качается. Я не знаю, как кому, а мне хочется жену. Только хочется с ней спать, а не ночь ее ебать. Как пойду я в огород, накопаю в хрену, затолкаю Таньке в рот за ее измену. Мой миллионок-озорник ко мне в форточку проник, отъебал, блядь, как хотел, и обратно улетел. Теща, голова трещит, дай опохмелиться. Твоя дочка подо мной плохо шевелится. Что-то мне не верится, под хорошим мужиком и теща зашевелится. Неужели дрова мало, что рябинушку рубать? Неужели девок мало, что замужних-то ебать? Попросила Маня Кольку завалить ее на койку, а у Кольки нету сил, на пороге завалил. Говорят, что я старик, только мне не верится. Ну какой же я старик, хуй-то мой шевелится. Я пошла копать картошку борозду за бороздой. С неба звездочка упала и накрылась пиздой. Ненасытная какая, просит все. Еще чуток. Я ж тебе, моя родная, не отбойный молоток. А он все кричит «Вперед!» Как такому раздавай, доверяют пароход. Мимо нашего окна пронесли покойника. У того покойника хуй выше подоконника. Мой миллионочек Дуду все пиздит про ерунду. Ой, подушки, мне на кой? Хуй херовенький такой. От окошечка к окошку пролетает стая мух. Лучше нет, когда ебу я не одну, а сразу двух. Милый мой, пойдем домой, подружки разбежались. Только что-то мы вдвоем сильно заебались. Вот вчера досталось мне спать с Ириной на окне. Ночка жаркою была, меня Ирка заебла. Потанцуй-ка ты со мной. Ах, не хочешь танцевать? Я не дам тебе ебать. Да у нас рекламы море, мир такого не видал. А соседа на заборе кто-то хуй нарисовал. Моя розовая кофта издали, что белая. Спереди я слабовата, ну а сзади побывали мы у Риты, сделали сближение. До сих пор сопля по хую на залупе жжение. Я бегу бегом по лужам, юбку кверху задрала. Никому не дам за даром, жизнь такая заебла. Ох и тульские девчонки, что куда зачем чего. Развитые, озорные, хотят хуя моего. Витька, нахуй! Монаху вылил чай и сказал, что невзначай. Был доволен, что опять он не сможет отъебать. На курорт опять одну отправляю я жену. Не упрямься, дорогая, обновить хочу рога я. Под крутую я косила, на пизде кольцо носила. Без белья на голом теле, мужики вообще балдели. Увлечение футболом не доводит до добра. Я пока болел футболом, жонка взяла три пера. Девки Витьку повалили и проверили его. Табуном за ним ходили и дивились, ого-го! Удивительный какой у жены моей портной. Вызывает мою Верку даже ночью на примерку.